Глава 19. «Гром, ты же понимаешь, я все равно исцелю тебя от всех повреждений. Чего тогда бояться?» В темном подвале ярко-зеленым огнем горели глаза пса. Он скулил и пятился, увидев острый нож и камень силы в моих руках. Гром никак не хотел идти на жертвы своему здоровью ради торжества науки и магии. По мне, так слишком много разума получило существо, измененное стихией Земли. А если к этому еще добавить обязательное условие каждый день заполнять его источник энергией, выходило слишком нерационально. Камни силы – интересная придумка местных магов. Кристалл получал нейтральную энергию от природного источника, взамен владеющий мог заполнить свое пустое средоточие нужной стихией, либо использовать в качестве накопителя для различных устройств. Камни были разных размеров, от самых маленьких до огромных, с человеческий рост. К сожалению, полностью нейтральная энергия в камнях силы не конвертировалась в некроэнергию. Снова неудача, а так хотелось быстрее заполнить средоточие. «Я больше не буду тебя уговаривать». Пес опустил голову и начал не спеша приближаться ко мне, как вдруг резко оттолкнулся от пола и одним движением вырвал камень. «Нет, не делай этого». Гром счастливо кивнул головой и тут же проглотил камень внутрь. «Но как же так?» Но радость на морде пса длилась недолго. Вдруг Гром упал на пол и завыл, извиваясь от боли. Очередные изменения во внешности проходили болезненно и на вид не очень приятно. Ломались кости, облезала шкура, вытягивалась морда. Если Гром и раньше не выглядел милым песиком, то теперь его вид непременно будет вселять ужас даже самым стойким воинам. Угольные пластины брони покрыли все тело, когти стали крепче металла, кроша бетон пола, а с мощных клыков стекла слюна кислотного цвета. «Гром, ко мне!» Пес злобно зарычал, но все же подошел ко мне. Печати подчинения были на месте, но такая свобода действий перестала меня устраивать. Тварь слишком быстро прогрессирует. Пес, как будто услышав мои мысли, лег спиной на пол, подставляя свободный от брони живот под удар хозяина. Полная покорность судьбе и острое желание жить дальше. «Советую смириться с тем, что я твой хозяин», и могу уничтожить в любой момент. Костя с ужасом в глазах выглядывал из-за ящиков. Он и представить не мог, что, обратившись ко мне с просьбой помочь Грому, увидит превращение его в такое опасное создание. «Сходите, поиграйте вместе. Мячик там покидайте. Мне нужно идти, у меня еще много дел. Надеюсь, в процессе совместных игр они никого не сожрут». «Как только мы отдадим долю роду Борисовых, под нашим управлением останется территория Зиминых и поместье Нащекиных. Все объекты Кобылиных забирает по договору с нами Борисов. Также третью часть захваченных ценностей и вооружения. По поводу средств на счетах уничтоженных родов, процесс может затянуться на несколько месяцев», — закончил доклад Фима. «После победы нам досталось немало трофеев. И если Нащекины и Кобылины не могли похвастаться особым богатством, так, мелкие дворяне, то Зимины совершенно другое дело. Целый парк автомобилей, большое количество стрелкового оружия, доспехи и, самое главное, собственный квартал. Жилые здания, склады, офисные помещения – все, что нужно для функционирования среднего рода в провинциальном городе». «Имеет ли смысл переехать в квартал Зиминых?» – задал я резонный вопрос. «Семьи бывших дворян и слуг разместили в том же складе, где и казаков, к недовольству последних. Места на базе катастрофически не хватало. Могут быть трудности с другими дворянами. Кусок мы взяли слишком жирный, как бы не застрял у нас в горле», — отвел взгляд осторожный Фима. «И все же займитесь вопросом переезда незамедлительно. Теперь база стала слишком маленькой для нас. Тем более, какая разница, где защищаться. Захотят и за городом достанут. А в центре могут постесняться наносить сильные разрушения расположенным рядом зданиям. Да и Борисов ближе будет. Иосиф Артурович, что по моему наследству и документам компании «Райский уголок»?» «Только сегодня представитель Борисовых передал нам управление компанией и всю документацию. Сейчас наши специалисты изучают документы и последние сделки. В ближайшее время мы будем готовы дать ответ», — нервно заерзал под моим взглядом Зундин. «Что с документами Нащекина?» «Разбираемся, Кирилл Дмитриевич», — покраснел бывший стряпчий. Марина Андреевна бросала на меня преданные взгляды дикой львицы. «Хорошая женщина, старательная, знает, какой результат ей нужен, и готова идти к нему до конца. Стоит ли ее винить в этом? Точно не мне». «Медленно работаете, Иосиф Артурович. Так, слушаем все. Сегодня надо приготовиться к переезду. И шевелитесь быстрее, людям спать негде. Пора навестить воеводу. Он сильно обиделся из-за того, что я не взял его в поход на врагов, а оставил на охране базы. Ничего, отойдет. По пути из здания администрации мне встретился отец Тани. Матвей Воронов ходил вокруг помятого доспеха деда, внимательно осматривая повреждения, и поэтому не сразу заметил меня. «Кирилл Дмитриевич, очень рад вас видеть. Еще раз спасибо за помощь в лечении супруги. Благодаря вам ей стало лучше. А я вот смотрю на этот прекрасный образец отечественной промышленности. Очень интересно увидеть часть своих разработок», — воодушевленно вещал инженер. Я как будто на полной скорости врезался в каменную стену. Воронова с отцом и матерью, которой требовался ежедневный уход, легли тяжелой ношей на мое средоточие. И если с Татьяной все просто, теперь мы вместе будем ездить на учебу и проводить дополнительные занятия, то с ее матерью было труднее всего. Затраты энергии на исцеление увеличивались каждый день. А тут такая радостная новость от отца семейства. «Матвей Вадимович, вы занимались разработкой доспехов?» «Не всего доспеха. Накопители, сплавы и дизайн – это все не наша работа. Мы занимались общим проектом, рассчитывали нагрузки и требуемую мощность. И, конечно, само производство доспехов было расположено не здесь. Вы бы хотели продолжить работу в этой сфере? Но, Кирилл Дмитриевич, потребуются большие вложения, нужен свой источник силы и работники. Хотя у меня остались контакты многих коллег, недовольных условиями труда. Да и наработки кое-какие есть», – задумался Матвей Вадимович. «Не переживайте, все будет. Я передам Фиме, чтобы проработал этот вопрос. А вы пока займитесь списком того, что потребуется на первое время». Татьяна – сильный ведарь. Но ее отец, если он и вправду что-то соображает в доспехах, очень ценное приобретение. Другое приобретение под руководством воеводы обучалось начальным приемам силы. Дед сделает из кобылина настоящего владеющего, без страха взирающего на врагов. Надо срочно вспомнить клятвы на крови или получить свой источник. Гридня я из него сделаю, боярич, но он вполне может и до ведаря развиться, если будет доступ к источнику. А Воронову, — начал докладывать воевода, — не трогай Татьяну, я сам буду ее учить. Это что такое? Я смотрел на массивное оружие, разложенное рядом с воеводой. Это крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, гранатометы и все, что взрывается сильнее, чем площадный удар ведаря. Такое оружие запрещено обычным дворянам и гражданам империи. За хранение грозит неминуемая смерть. Земин, скорее всего, хранил это все на случай защиты квартала, когда применяют все подряд от безысходности. Императоры клана никому не простят хранение оружия мощнее, чем пистолет и автомат. Но про бояр в законе ничего не написано. Так что... С хитринкой в глазах посмотрел на меня воевода. И на что способно это оружие? Может пробить мой щит без доспеха, серьезно навредить ведарю. Тебе, боярич, вряд ли помешает, но нагрузка на щит существенно увеличится. Интересно, что еще скрывают кланы? Такое оружие может серьезно повредить нежити. Стоит все хорошо обдумать. Одно радует, что в дворянских разборках мощное стрелковое оружие не участвует. А то я остался бы без дружины. Что по Дакину удалось узнать? Разведчики из детей казаков удались на славу. Всем хорошо. И они мороженое поели в городе. И мы получили нужную информацию. Живет по расписанию, но через день заглядывает к женщине и отправляет охрану домой. Сегодня как раз должен поехать к любовнице, упырь, со злостью сказал дед. Пожалуй, навестим его. Собирайся вместе с Антоном. Посмотрим поближе на этого горе-любовника. Дакин с букетом в руках и красивой бутылкой важно шагал к подъезду, где его уже поджидали. Удар по голове, и машина увозит капитана подальше от любовницы. Тихий и одинокий склад у реки. Идеальное место для общения с капитаном. Бойцы не сдерживались, когда приводили его в чувство. «Капитан Дакин, вы сегодня не в форме, смотрю. Очень жаль. Вам лучше сразу рассказать, зачем под меня копаете и на кого работаете. Холмский, выпусти меня, а то тебя найдут и...» Не сразу пришел в себя Дакин. Антон и дед прекрасно умели настроить собеседника на правильное общение со мной. Я же в этот момент смотрел на величественную реку и думал о смысле бытия. Почему каждый человек считает себя особенным, надеется на свою неуязвимость и бессмертие? Да чего же глупы люди, пока не столкнутся с настоящим величием и могуществом? Что человек ответит богине на ее вопрос? А между тем капитан, наконец, перестал сопротивляться и заговорил. Оказывается, император прислал в Тверь целого генерала на мою голову. Вот это новость. И Светлану Александровну застращали негодяи. Ничего, позже я помогу ей забыть эти плохие моменты. А вот генерала неплохо бы тоже в реку выбросить. Она древняя и не такое повидала на своем веку. План жандарм придумал так себе. Гнать их в шею надо всех со службы. Но мысль срубить голову генерала и отправить императору не давала мне покоя. Все никак не хотела выходить из головы. Нет, еще рано вставать в открытую позу неповиновения. Тебе конец, Холмский. Мою смерть так просто не оставят. Окровавленный Дакин пытался скрыть свой страх перед воеводой. А кто узнает, Дакин? Про свою любовницу ты никому не рассказывал и охрану домой отправляешь. Как непрофессионально с твоей стороны, жандарм. Дед, он мне больше не нужен. А у тебя, я помню, было много вопросов к капитану. Дакина ждут незабываемые ощущения от мстительного деда. По делам ему, на чужих костях решил карьеру сделать. Император, значит, не любит, когда о боярах говорят часто и хорошо. Тогда надо ему устроить день замечательных историй. Игорь Николаевич Кашинский с каменным лицом смотрел видео похождений наследника клана в одном из московских клубов. Наркотики, алкоголь, доступные женщины, издевательства и зверства над людьми. Ничего человеческого не осталось в его сыне. Решение известное – тихо удавить. В истории клана было достаточно подобных случаев, но тогда прервется славный род Кашинских. Виновато влияние жены, которую подсунул ему отец. Дура столичная с одной извилиной, а он всю жизнь любил другую. Прекрасная и добрая Лиза, как он ее любил. Сколько стихов сочинил в молодости, да и сейчас до сих пор любит. Она выбрала Дмитрия Холмского. Ненависть переросла в нечто большее, чем просто разборки между бывшими друзьями. Они сцепились в кровавых битвах, теряя верных воинов. Отцы вспомнили старое, и Тверь залилась кровью. Род Холмских тогда сильно ослаб, как и клан Кашинских, которые потеряли много сильных владеющих. «Господин», — Семенов звонил, — «говорит, по душу боярича Холмского приехал генерал Головин из Москвы. Видно, император сильно недоволен любым упоминанием бояр и отправил своего инквизитора в Тверь», — прервал Леонид размышления главы клана. «Император просто жалкая тень своего отца. Он не видит картины целиком из-за своей ненависти к дворянам и боярам. Кланы стали маленькими государствами на своих территориях. Отдавая на съедение императору сильных одиночек, взамен они тянули к себе стаи мелких дворян-владеющих. И еще бы он был доволен. Не прав император, ой, как не прав. У нашего клана с его отцом был договор. Они не лезут в Тверь, а мы тихо сидим и платим налоги. Как все меняется в нашей жизни», — замолчал Кашинский, смотря на огонь в камине. «Капитан Дакин не сможет устоять от соблазна при мысли о повышении, а если еще добавить нелюбовь к Холмскому? Я думаю, он уже начал подготовку к его устранению», — осторожно начал говорить Леонид. «Леонид, позвони Дакину. Пусть пес и не думает трогать боярича, не по нему честь». Глава клана попытался вскочить, но упал обратно в кресло. В последнее время сила странно играет с ним. «Не отвечает». «Жандарм и не ответит. Думают, к худородным в провинцию приехали, хлыщи столичные. Рюриковичи мы. Наши предки с Москвой на равных бились за власть, а теперь бывшие слуги нас жизни учить пытаются. Кровь предков в Холмском играет, вот и насытиться все никак не может». «Холмский уже все решил. Как он дворян вырезал, давно такой скорости не видел. Да и Борисов. Не ожидал, думал, что зуб на боярича он точит». «Извините, господин, но мне кажется, вы относитесь к Холмскому слишком хорошо. Вы сами говорили, я помню, что говорил. Если бы у меня был такой наследник, присмотрю вместе с Игорем за Холмским и вмешайся в случае опасности его жизни. Я думаю, парень еще сможет удивить нас», — закрыл глаза глава клана Кашинских. «Будет исполнено, господин». «Пора вызывать сына из Москвы и решить вопрос с наследником. Может, из дальней родни найти кого-то достойного. А Холмский пусть живет, если шею себе не свернет. Будет кому императору настроение портить».